я, бывший таким спесивым, вдруг настолько присмирел, что решил рассказывать свои истории людям самым простым. В одно прекрасное утро я скупил в киосках все дешевые народные романы, какие мог найти. В ту пору их существовало необозримое множество, причем всех видов. Романы для швеек, для машинисток, невероятные драмы для привратниц, истории на розовой водице для анемичных барышень. Были приключенческие романы для мальчишек, об индейцах, буконьерах, пиратах, разбойниках с большой дороги и джентльменах-грабителях. Я открыл настоящую индустрию, выпускающую огромное количество четко определенной или, как мы сказали бы сейчас, стандартизированной продукции от книжонки в несколько страниц за 25 сантимов до толстенного, напечатанного убористым шрифтом на шероховатой бумаге народного романа за франк 95. Я научился производить все виды этой продукции, начиная со скромного тоненького романчика, который швейка сует себе в сумочку, чтобы потом проливать над ним слезы, и кончая трогательные истории в течение полугода, печатающиеся на последней странице еженедельника. И сейчас я нисколько не стыжусь. Напротив, признаюсь вам, что этот период своей жизни я вспоминаю с самой большой нежностью, если не с тоской. Безусловно, я тогда не слишком гордился своими творениями, которые подписывал 16 псевдонимами. И чтобы не слишком уж опускать голову, мне приходилось часто повторять себе, что Бальзак, да и многие другие писатели, дебютировали подобным же образом. Скромность приходит к человеку с возрастом. И это, без сомнения, прекрасно. Я был этаким мелким производителем, ремесленником, и как таковой каждую неделю приходил за заказами к крупным предпринимателям, то есть к издателям народных романов. И как всякий ремесленник, я начал с подсчета себестоимости в зависимости от почасовой выработки. Итак, прикидывал я, работая по 8 часов, я могу печатать по 80 страниц в день, то есть 3 дня на приключенческий роман в 10 тысяч строк за 15 тысяч франков, или 6 дней на роман о любви в 20 тысяч строк за 3 тысячи франков. И я выстраивал свой бюджет за столько-то тысяч строчек в год. Иначе говоря, за столько-то часов работы я имел возможность приобрести автомобиль. За столько-то я мог позволить себе иметь шофера, который будет развозить мои рукописи. А начиная со стольких-то, это уже яхта, которую мне страшно хотелось иметь. Плавание, весь открытый мне мир. Но это только одна сторона проблемы. Понимаете, я хотел жить, но не ради себя, из обычной жажды жизни, а потому что понимал, другому человеку может быть передано посредством литературы лишь то, что переживу я сам. Мне необходимо было узнать мир во всех его обличьях, по горизонтали, то есть на всем его протяжении, повидать страны и народы, края и обычаи, но одновременно изучить его и по вертикали. То есть быть вхожим в самые разные слои общества, быть своим и в маленьком бистро, куда ходят рыбаки, и на ярмарке среди скототорговцев, и в салоне у банкира. Кстати, о банкирах. Позвольте мне припомнить одно мое высказывание, возможно, наивное того времени. В моих книгах не будет банкиров до тех пор, пока я не съем с одним из них за завтраком яйцо всмятку. Жить, и повторяю, жить интенсивно. Жить, чтобы потом придумывать жизнь. Жить, чтобы рассказывать истории. Тоскуя по тому времени, я вспоминаю свою квартиру на Вогесской площади в Париже, которая когда-то называлась Королевской площадью.